292. Друзья, человек живет в беспредельности. Жизнь в беспредельности, явленная, означает эволюцию всего живущего. Эволюционирует все, подчиняясь закону ритма, то есть рассвета и увядания, юности и старости, роста и упадка, с тем, чтобы снова родиться, развиваться, стареть, умирать и снова облекаться в плотные оболочки, подлежащие закону циклического развития, и снова сбрасывать их, когда их форма износится. В мире противоположностей эволюции соответствует инволюции, уявляющиеся в больших и малых циклах. Дезинтеграция или увядание форм может быть названо инволюцией жизненного принципа материи. Тогда сила его кристаллизуется в зерне духа. Инволюция духа в материю с начала времен означает в то же самое время и эволюцию ее в этой материи. Эволюция во зле в сторону тьмы также может быть названа инволюцией духа, хотя зло и растет, и развивается, то есть инволюционирует. Все энергии микрокосма человеческого имеют тенденцию развиваться по направлению, заложенному в каждой. Будучи утверждены, они растут, естественно, в беспредельность. Каждую можно представить возросшей и увеличенной, и усилившейся во много крат. Продолжив в сознании уявляемую энергию в будущее, легко можно определить ее ценность и нужность. И малые зародыши зла можно таким образом пресекать в корне, зная, что рост и увеличение их принесет тяжкие следствия. Есть в организме энергии растущие, эволюционирующие, энергии потухающие, идущие к закату своего проявления. Направление это зависит от воли, вкладывающей огонь в каждую. От степени силы огня, вкладываемого волей в действие мысли и чувства, зависит их рост или затухание. Будем осторожны с энергиями отрицательными, чтобы не усилить их рост. Печать утверждения или отрицания, наложенная волей на ту или иную форму проявления микрокосмических энергий, служит стимулом для их увядания или роста, отмирания или развития. Достаточно потерять интерес к явлению, то есть изъять из него огонь воли, как оно начинает хереть и тухнуть. Огонь энергии своих нежелательных можно убирать сознательно, утверждая в то же время энергии нужные, созвучные с эволюцией духа. Все зависит от воли, утверждающей или неутверждающей явление. Санкции воли определяет развитие энергии микрокосма. Говорят, что кто-то не смог бороться и победить в себе энергии темные, ибо слабой оказалась его воля. Это неверно в корне. Но воля была явлена в направлении отрицательном. Победитель воли, но воля злая и темная, черные огни утверждающие. Братья тьмы тоже обладают волей, и волей сильной, огни темные порождающие. Лишь безвольное существо никаких огней не порождает и никакой воли в действии давать не может. Потому два эти понятия, злой, сильной воли и безволи, не следует смешивать. А также и наличие отрицательных энергий в себе не следует принимать за слабость воли. Если в них уявлена какая-то степень отрицательной воли, то и борьба с ними воли светлой идет в огненной сфере уявления воли, которая кажется сильнее, та и победит. Сознание есть поле уявления огненных энергий различного порядка, порожденных волею. Волею порождаются, волею убиваются. В своем собственном микрокосме воля верховной — вершитель всего, и воля, устремленная к свету, явление света и энергии светлые чистых огней стремится и в нем утвердить. Будем сознательны в этом процессе. Пока воля ученика не достигнет известной степени силы, последняя черта пройдена быть не может.